Андрей Первухин. Бродяга. Книга третья. Глава первая. Сходу атаковать гнездо пауков мы не решились. Отошли к нашему убежищу и стали ждать. А как иначе? Проводник уверял, что твари патрулируют свои владения. Кстати, ночь прошла спокойно. Здесь вообще было удивительно тихо. Похоже, другие магические существа предпочитали держаться от этого места подальше. Я заметил еще одно необычное явление. Примерно в центре гнезда виднелось темное пятно, зона аномально высокой концентрации темной энергии, некромантии. Это не слишком удивляло, ведь гибрид человека и паука наверняка был детищем какого-то безумного некроманта. Пару часов мы топтались около убежища, готовые в любой момент нырнуть внутрь, если чудовища решат на нас пойти. Вокруг царила тишина. Я подошел ближе к паутине, больше напоминавшей плотный кокон, и коснулся ее. Она не походила на толстые канаты, скорее тонкая, но невероятно крепкая веревка, густо обмазанная липким секретом. Эта жидкость застывала почти мгновенно. Я мазнул по ней пальцами, сжал их и растер. Те, кто хоть раз пользовался клеем момент, могут представить, как трудно потом оторвать пальцы друг от друга. Здесь было то же самое. А ведь этой дряни вокруг полно. Вляпаешься в такую субстанцию и завязнешь намертво. «Может, палкой ее ударить?» — предложил Саир, устав от ожидания. «Можно», — кивнул я и обернулся к проводнику. «Вы не в курсе? Эти твари разумны?» «Нет», — покачал тот головой. «Такие же, как все остальные. В чем-то хитры, в чем-то тупы. Обычные магические существа». «Понятно. Всем разойтись и приготовиться бежать в укрытие». Едва мои спутники отошли, как в кокон ударила мощная струя огня, вырвавшаяся из моих рук. Сначала я испугался, что затея провалилась, но вскоре паутина занялась и разгорелась довольно быстро. В нос ударил резкий химический запах. Паутина дымила так сильно, что нам пришлось отступить на пару десятков метров. Главное не устроить лесной пожар, хотя в прошлый раз магический лес потух сам, сгорели лишь те деревья, что попали под прямой удар. У меня сложилось ощущение, что это гнездо заброшено, или, по крайней мере, с этой стороны пауки не выходят. Недаром здесь все так плотно закупорено, да и охотники нам по пути не встречались. Не успел я высказать эту мысль, как с противоположной стороны кокона донеслось далекое щелканье. Его подхватило громкое шипение, переросшее в некое подобие сигнала тревоги. «Бежим!» – скомандовал я и первым рванул к убежищу. Убить таких тварей поодиночке легко, но если их тысячи, они просто задавят числом, а свой дом будут защищать до последнего. Дважды приказ повторять не пришлось. Мы быстро вернулись к дереву, под которым скрывался вход в лаз. По моему знаку, бойцы подсадили меня наверх, чтобы я мог рассмотреть, что происходит в паучьем городе. Признаться, я даже немного пожалел о своей затее. По кокону бежали сотни черных пауков. Они спешили к пожару, который продолжал набирать силу. Бросаться в пламя твари не стали. Вместо этого они начали стремительно разрушать паутину вокруг очага, чтобы остановить огонь, и даже ломали ветви деревьев. Соображают сволочи. Видно, уже сталкивались с пожарами. Или инстинкты у них отточены до совершенства. Действовали они слаженно. Вскоре часть сети была разобрана, а могучие ветви, по которым огонь мог перекинуться дальше, сломаны. Спустя 3 часа пожар полностью затих. Дымились лишь обгорелые стволы, которые паукам спасти не удалось. Впрочем, деревья здесь живучие, еще могут восстановиться. Твари сразу принялись заделывать брешь. Похоже, они приняли произошедшее за случайное возгорание, а не за диверсию. Мозгов на более сложные выводы не хватило. Стало ясно, что внутри кокона не пустота. Там все было заткано сложными переходами и ходами. Чтобы добраться до центра, нужно выжечь здесь все дотла, но паутину они восстанавливали пугающе быстро. Впрочем, часть территории мы все же отвоевали. Кстати, эти особи были чуть меньше тех, что нападали на город. Возможно, рабочая каста. Утром следующего дня я хотел повторить трюк с поджогом, но все оказалось не так просто. Подойдя ближе, мы обнаружили, что работа в гнезде кипит. Прямо к пепелищу более крупные особи притаскивали добычу, которую рабочие тут же пожирали. О каком-то изысканном способе питания, яде или размягчении ткани и речи не шло, добычу просто рвали на куски. Все пойманные магические существа были обезглавлены. Видимо, пауки сразу съедали кристаллы. «Может, уйдем?» — снова завел свою песню проводник. Он почти не выходил из норы, предпочитая прятаться. «Пошел вон!» — привычно отозвался Саир. «Господину нужна сила, иначе мы всю жизнь будем ото всех бегать, пока не сдохнем. Господин, давайте уже покажемся этим тварям, сил нет ждать!» «Давай!» — вздохнул я и вышел из тени. Мощная струя пламени вновь ударила в паутину. Я ожидал, что твари сразу бросятся на нас, но ошибся. Вместо защиты территории рабочие кинулись в рассыпную, громко щелкая жвалами. Видимо, так они обменивались информацией. Вместо них в нашу сторону выдвинулись крупные особи и солдаты. Сначала их было немного, но поток быстро увеличивался, из глубин гнезда вылезали все новые паразиты. Бегали они быстро, так что я предпочел отступить. Хорошо, что пламя уже разгорелось. Паукам пришлось прорываться сквозь него, а огонь был для них губителен. На моих глазах несколько особей, вырвавшись из завесы, пробежали пару метров и рухнули, поджав лапы. Но врагов меньше не становилось. Сотни, если не тысячи тварей, жаждали до нас добраться. О сборе кристаллов не могло быть и речи. Несмотря на устроенный мной геноцид, пауки стремительно приближались. Нам повезло, что они шли в лоб, а не пытались окружить. Я едва успел заскочить в спасительное убежище, и следом юркнул Саир, чуть не угодив в лапы преследователей. Внутрь твари пробраться не могли, мешали габариты. Я же не сидел, сложа руки, и продолжал бить магией, приказав бойцам беречь арбалетные болты. Похоже, эти сволочи облепили все дерево, каждый мой удар достигал цели. Пауки пытались расширить проем и выкопать нас. Даже без магии мои люди успешно сдерживали их копьями. Чувствую, ночью они не уйдут, а значит, моим воинам придется попотеть. Часа два чудовища штурмовали укрытие, но безрезультатно, лишь завалили проход своими тушами. С тупым упорством они оттаскивали павших и снова лезли вперед. Магические силы у меня были на исходе, но солдаты справлялись сами. Они методично тыкали копьями в толстые брюхи. Вонь стояла неописуемая, гарь паленой ворсы, вывороченной внутренности. Бессмысленный штурм прекратился внезапно. Раздалось резкое пощелкивание, куда громче того, что издавали обычные бойцы. Пауки тут же отхлынули. С потолка нашего убежища посыпалась земля, будто сверху прыгнуло нечто очень тяжелое. Проводник судорожно сглотнул. Его можно было понять, какого же размера должен быть паук, чтобы от его веса дрожала земля. Перед выходом замелькали тени, а затем появились первые нити паутины, число которых стремительно росло. Нас пытались замуровать. «Мы все умрем от голода!» — завел истерику переводчик. «Макс, сделай что-нибудь!» «Саир, у меня к тебе просьба», — я посмотрел на охранника. «Если он еще раз заверещит, выкинь его наружу, ладно?» «С превеликим удовольствием!» хмыкнул Саир, недобро глядя на переводчика, который тут же зажал себе рот руками. «Господин, вы бы отдохнули, на вас лица нет». «Дельное предложение», — кивнул я и повалился на лежанку из веток. То, что нас решили замуровать, было даже на руку, не нужно постоянно ждать атаки. Вход закрыли наглухо. Спал я долго и крепко. Было опасение, что кокон получится настолько плотным, что нам станет нечем дышать, но оно не подтвердилось. Проснулся я свежим, заглянул в проход, тот был полностью затянут. Все бойцы были уже на ногах и ждали моих распоряжений. Резать паутину мечами не имело смысла. Липкая дрянь мгновенно портила оружие, поэтому я решил действовать иначе. Использовать огонь в замкнутом пространстве было бы самоубийством, мы бы просто задохнулись. Поэтому я применил магию земли, чтобы разрушить структуру сети. Не думаю, что за одну ночь они успели сплести вокруг дерева неприступную крепость. Запас паутины у них не бесконечен, это сложный биологический процесс. Вскоре проход освободился, паутина повисла рваными лохмотьями. Выходить наружу не спешили, сверху кто-то тяжело топтался, явно поджидая нас. Я сосредоточился на корнях и ветвях дерева, облепленных паутиной, и начал вливать в них энергию роста. Сначала ничего не происходило, но затем дерево начало стремительно расширяться. Я боялся, что оно не выдержит давления, но магический исполин оказался крепче. Паутина начала лопаться и опадать целыми пластами. Сверху донеслось недовольное щелканье. Паукам явно не понравилось, что их ночную работу так быстро пустили на смарку. Твари снова не выдержали и бросились в атаку, надеясь достать меня, но расстояние было слишком велико. Потеряв несколько десятков особей, они вновь отступили в тень. Некоторые при этом запутались в собственной сети, которая грудами валялась на земле. Немного подразнив чудовище, не дождавшись реакции, я высунулся наружу и тут же отпрянул. Прямо на голову едва не свалилась здоровенная особь. За свою храбрость она поплатилась жизнью. Я все же решился и поджег паутину на самом дереве, чтобы прогнать засевших в кроне врагов. Она сгорела быстро, и, к счастью, зеленый гигант не вспыхнул. Пауки, яростно щелкая жвалами, предпочли перебраться на соседние деревья, а рабочие и вовсе удрали. Нам повезло, что недавно удалось подстрелить небольшую магическую зверушку со вкусным мясом, иначе бы мы начали голодать. Двое суток продолжалось это противостояние. Я убивал пауков, они пытались меня поймать. Еще раз нас пробовали замуровать, но теперь я экономил силы и сжигал нити в самом зародыше, поднимаясь даже по ночам. В итоге пауки предпочли отступить в свой город. Они даже не забрали трупы собратьев, которые начали изрядно вонять. Сразу преследовать их мы не стали. Воины спора принялись выковыривать кристаллы из туш. Работа шла легко, черепа тварей раскалывались с одного удара. Мы с Саиром стояли на страже. Затем я нанес очередной удар. Восстановить гигантский кокон они не успели, и он заполыхал снова. В этот раз я положил еще больше чудовищ, хотя едва не устроил настоящий лесной пожар. Пламени было слишком много, а подлесок еще не оправился от прошлых атак. Дым стоял столбом. Из этой завесы на меня выбегали пауки, попадали в магический огонь и дохли сотнями. Они были слабы. Больше в нашу нору ворваться не пытались. Оставили лишь пару десятков наблюдателей, а остальные ушли. Мы перебили разведку и пошли собирать трофеи. Второй раз в жизни я поглотил столько кристаллов, что в какой-то момент они просто перестали усваиваться организмом. Всего мне потребовалось 8 дней, чтобы перебить основную массу нападавших. Самые крупные особи, восстанавливавшие паутину, при виде нас предпочитали спасаться бегством. Их было много, но они явно не были бойцами, что не могло не радовать, кристаллы в них все же имелись. Понемногу захваченная пауками площадь начала сокращаться. Твари не успевали производить столько паутины, много сил уходило на ликвидацию пожаров. Мы настолько обнаглели, что даже не уходили, когда рабочие принимались за ремонт. Они лишь косились на нас своими уродливыми глазами. Если их не трогали, они продолжали работать. Мы выжидали, когда соберется побольше народу, и снова били. Инстинкт самосохранения у них работал странно. Он не подсказывал, что к нам лучше вообще не приближаться. Конечно, мы помнили о той гигантской твари, что приходила в первый день. Не думаю, что даже огромный паук мне не по зубам, но проводник предположил, что существуют еще более мощные особи – гвардия королевы. Мы не видели здесь мелких пауков, а ведь они не рождаются сразу такими здоровыми. Поэтому мы осторожничали, нанося колоссальный вред не только колонии, но и окружающей среде. Вскоре мы обнаружили пещеру с широким входом, частично закрытую свежей белоснежной паутиной. Получается, остатки стаи скрылись там и запечатали проход. Причем размеры входа были рассчитаны на кого-то гораздо более крупного, чем виденные нами солдаты. Саир и остальные предложили немедленно выжечь все внутри, но я отказался. Снаружи еще оставалось много невыжженной сети. Опасно. Пока мы будем в пещере, твари могут собраться в лесу и зажать нас с двух сторон. Да и неизвестно, насколько глубока пещера и найдется ли там надежное укрытие. Прошло еще несколько дней. Мы добивали последних рабочих, собирали кристаллы и готовились к штурму. Похоже, тех, которые должны были плести паутину, внутрь не запустили. А если запустили, то далеко не всех. Вроде бы кристаллов набрали немало, но все они черные. Некромантия. У меня даже мелькнула мысль уйти и оставить их в покое, но я быстро ее отогнал. Было решено покончить и с тем здоровенным пауком. Не знаю, была ли паутина в пещере другой, но горела она неохотно. Пришлось попотеть, чтобы расчистить путь. На стенах и сводах она все еще висела плотным слоем, и чтобы выжечь ее до конца, там могли прятаться враги, нужно было зайти внутрь. Мы вошли все вместе и чуть не понесли первые потери. Атака была стремительной. Сверху на Ральфа совершенно бесшумно свалился паук, подхватил здоровяка и потащил в хитросплетение нитей под потолком. Я ударил заклинанием, паутина ярко вспыхнула, ослепив тварь. Паук сорвался вниз, благо высота была небольшой. Этот экземпляр был раза в полтора крупнее солдат. Получив несколько арбалетных болтов в брюхо, он рухнул на землю, где его добили копьями. По залу разнесся недовольный треск, твари переговаривались. Внезапно шум стих, наступила звенящая тишина. Мы подобрались, готовясь к схватке, но я не успел даже вскинуть руки. «Мак, зачем ты пришел сюда?» — раздался громкий шипящий голос. «Ищешь своей смерти?» Этот голос услышал не только я, но и все мои люди. Воины испуганно заозирались. Существо говорило на имперском, я понимал каждое слово просто потому, что никакого другого языка не знал. «Спроси у них, они понимают, что оно говорит?» Я пихнул переводчика, но тот лишь жалобно заскулил и осел на пол. Мой вопрос повис в воздухе. «Ты ко мне обращаешься?» — громко спросил я. «Здесь больше нет магов. Живых», — ответило нечто. «Зачем ты убиваешь моих детей?» «Господин, сожгите тут все», — зашептал Саир. «Она нам просто зубы заговаривает». «Ничего не надо жечь. Вы не получите никакой пользы, кроме пары кристаллов, а затем умрете. Я великодушно отпускаю вас». «Какая щедрость!» — нервно хохотнул я. Никогда прежде не встречал разумных магических тварей. «Решили отпустить нас после того, как мы уничтожили почти весь выводок?» «Да», — безэмоционально отозвалось существо. «Не хочу убивать тебя, маг. Ты совершаешь ошибку. Если пойдешь дальше, у меня не останется выбора. Я не позволю больше убивать своих детей». «Прошу прощения. «А вы не могли бы выйти на свет, чтобы мы могли нормально поговорить?» — попросил я. «Обещаю не нападать, если вы не станете совершать глупостей». «Нападать», — повторило существо. Завеса паутины, закрывавшая дальний проход, начала расползаться. «Ну, попробуй, напади». «Ну и махина», — выдохнул Саир. Из тьмы показалось чудовище гигантских размеров. Впечатляло не только то, что особь женского пола в разы превосходила всех виденных ранее пауков, но и ее облик. У существа была человеческая верхняя часть, женский торс и голова. Ее можно было бы даже назвать симпатичной, если не смотреть ниже, на массивное паучье тело. «Атаковать?» — одними губами спросил Саир. «Никому не дергаться», — приказал я. В горле пересохло. Было отчего нервничать. Существо обладало колоссальным магическим резервом. Она была магом, и магом невероятно сильным. Я пытался сохранять невозмутимость, хотя понимал, если она умеет ставить щиты и знает хотя бы пару боевых заклинаний, мы все покойники. «Одаренный, почему ты не нападаешь?» — с усмешкой спросило чудовище. «Вот она я, вся перед тобой. Почти вся». «Как-то не хочется убивать такую красавицу», — нервно ответил я. «К тому же вы сами просили нас уйти». «Ты забавный», — заявила женщина-паук. «Забавный и непонятный. Я думала, пришло несколько магов, даже обрадовалась. А ты один, да еще и с такой любопытной аурой». «Меня все боги отметили», — сказал я, в душе надеясь, что она еще раз предложит уйти, и мы просто сбежим. Сейчас бежать было нельзя, догонит. «А чему вы обрадовались? Мы же ваш дом разорили». Маги живут дольше простых людей. Если их подпитывать, из них можно очень долго тянуть энергию, становясь сильнее. А что касается дома, я восстановлю численность в кратчайшие сроки. Впрочем, можешь гордиться, ты первый, кто зашел так далеко. Жаль, что я не могу тебя здесь оставить. Я бы послушала твою историю и научила некромантии. Вижу, она у тебя развита слабо. Почему ты ее не изучаешь? «Больно долго применять», — пояснил я. «Да и я любознательный, изучаю разные направления». «Долго применять?» — женщина громко расхохоталась. «Не думала, что услышу подобную глупость. Некромантия и долго применять». Увидев, что ее настроение улучшилось, я решил обнаглеть. «Уважаемая, может, вы тогда просто книгу мне по некромантии подарите? А я буду вспоминать вас добрым словом. У нас считают, что некромантия — это зелье, проклятие и долгие ритуалы, которые в бою не применишь». «Не будь я стражем, я бы давно завоевала ваших людей. Как же вы слабы и глупы!» — проворчала она. «Даже от деревенского дурачка я не слышала такой чуши. Значит, хочешь знаний? Я дам тебе их. Но взамен ты оставишь своих людей здесь. Как тебе такое предложение?» После этих слов я почувствовал, как на плечи навалилась чудовищная тяжесть. Мой магический щит был мгновенно продавлен и просто уничтожен. Я попытался поставить новый, но и его смяли с легкостью. Обернувшись к своим людям, я выругался. Они уже лежали на земле, а рядом с ними возвышались огромные пауки, подошедшие абсолютно бесшумно. Я попытался метнуть заклинание, но не смог. В голове загудело, а мысли спутались в липкий ком.